Пусть пещере я той не приду, где земля принимала Спасителя, пусть младенца ногам не паду, став счастливейшим посетителем. В эти дни я не буду грустить, что не слышала ангелов пения. С каждым годом ценнее мне стих в человеках благоволение. Созерцая небесный свод, где в союзе величие, торжественность, все мне кажется, тысячи звезд светят людям теперь по-рождественски, и лучами касаясь земли, равнодушных зовут к покаянию. Пробудись, человек, внемли, в Сыне Божьем твое оправдание. И призыв этот приняв душой, вдруг на смену потемкам заревом в мою юность Спаситель вошел, сняв грехи, как лохмотья старые. Пусть в пещере я той не приду, пусть не слышала хора небесного, но к Спасителю рвется мой дух, окрыленный рождественской песнею. Созерцая небесный свод, величие, торжественность, все мне кажется, тысячи звезд светят людям теперь по-рождественски, и лучами касаясь земли, равнодушных зовут к покаянию. Пробудись, человек, внемли, в Сыне Божьем твое оправдание.